«Подожди, я также кое-что вспомнила», — сказала Оса. «За несколько недель до смерти Око сказал, что как только будет иметь 2 свободных дня, так поедет, кажется, в Экша. Это тебе что-нибудь говорит?» «Ничегошеньки», — ответил Кольберг. Город был пустой, единственными признаками жизни на улицах были несколько рождественских гномов, которых связывала профессиональная усталость и валило с ног слишком щедрое прикладывание к бутылке в гостеприимных домах, 2 кареты скорой помощи и полицейская машина. Через какое-то время Кольберг спросил. «Гюн говорила, после Нового года ты нас покидаешь?» «Да, я поменяла квартиру и хочу найти другую работу». «Где?» «Еще точно не знаю, но думаю». На несколько секунд она умолкла, потом добавила. «А что, если в полиции? Там же есть свободные места». «Наверное, есть», — рассеянно ответил Кольберг. Когда они вернулись на Паландергатен, дочка уже спала, а Гюн, свернувшись калачиком на кресле, читала книжку. Глаза у нее были заплаканы. «Что с тобой?» — спросил Кольберг. «Еда остыла, весь праздник испорчен». «Ничего, у меня такой аппетит, что положи на стол дохлого кота, я буду его есть». «Звонил твой безнадежный Мартин 30 минут назад». «Окей», — добродушно молвил Кольберг, — «накрывай на стол, а я ему звякну». Он снял пиджак, галстук и пошел звонить. «Да, Бек слушает». «Кто там поднимает такой шум?» — спросил Кольберг. «Смеющийся полицейский». «Что?» «Пластинка. А, теперь я узнал. Давний шлягер. Чарльз Пенроуз, правда? Он был в моде еще перед войной». В их разговор вторгались взрывы смеха. «Ну его к черту!» — сказал Мартин Бек не очень весело. «Я звонил тебе, так как у Меландера есть новости». «Какие же?» «Он сказал, что наконец вспомнил, где ему попадался Нильс Эрик Йорансон». «Ну и где?» «В деле об убийстве Тересы Камарайо». Кольберг расшнуровал ботинки, немного подумал и сказал. «Поздравь его от меня и передай, что на этот раз он ошибся. Я прочитал дело от корки, до последнего слова, и не такой я затурканный, чтобы этого не заметить». «Окей, я тебе верю. Что ты делал на Лонгенхольмене?» «Получил одну информацию, слишком туманную и путанную, чтобы тебе ее так сразу объяснить. Но если она не оправдается, то...» «Что то?» «То все следствие по делу Тересы можно повесить в туалете». «Веселых праздников!» — он положил трубку. «Ты снова куда-то идешь?» — подозрительно спросила жена. «Да, но только в среду». «Где водка?» Утром 27 декабря Меландер выглядел таким разочарованным и озадаченным, что Гюнвальд Ларсен нашел необходимым спросить. «Что с тобой? Не попался миндаль в рождественской каше?» «С кашей и миндалем мы покончили 20 лет назад, когда поженились», — ответил Меландер. «Нет, просто до сего времени я никогда не ошибался». «Когда-то же надо начать», — утешил его Рен. «Да, конечно. Но я все равно не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» — спросил, входя в комнату, Мартин Бек. «Случая с Йорансоном. Как я мог ошибиться?» «Я вот вернулся с Весберга», — сказал Мартин Бек, «и узнал об одной вещи, которая может тебя утешить». «Что именно?» «В деле об убийстве Тересы не хватает одной страницы. А если быть точным, 1244. В 3 часа пополудни Кольберг остановился перед автомобильной фирмой Сёдертелье. В кармане у него лежала чуть потредушированная фотография с рекламного рисунка Морис Минор модели 50-х годов. Из 3 свидетелей, видевших машину на стадах Свеген 16,5 лет назад, 2 уже умерли, полицейский и механик. Однако лучший эксперт, мастер автомобильной мастерской, был жив-здоров и работал в Сёдертелье. Кольберг подошел к нему и, даже не показывая своего удостоверения, просто положил на стол фотографию. «Что это за машина?» «Рено КВ-4, старый шарабан». «Вы уверены?» «Конечно, уверен. Я никогда не ошибаюсь». «Благодарю», — сказал Кольберг и протянул руку за фотографией. Мужчина озадаченно посмотрел на него и сказал: «Постойте, вы хотите меня обмануть?» Он присмотрелся внимательнее к фотографии и секунд через 15 произнес: «Нет, это не Рено, это Моррис, Моррис Минор. Но с этой фотографией что-то не в порядке». «Да», — ответил Кольберг, — «она немного подретуширована, словно сделана при плохом освещении или в дождь». Мужчина вытаращил глаза. «Слушайте, кто вы?» «Из полиции», — ответил Кольберг. «Как я не догадался», — сказал мужчина. «Ранней осенью здесь уже был один полицейский». Под вечер того же дня, в половине шестого, Мартин Бек собрал своих ближайших сотрудников на совещание. Нурдин и Монсон уже возвратились, следовательно, можно считать, что команда была в полном составе. «Так не достает одной страницы», — удовлетворенно сказал Миландер. «Кто же ее взял?» Мартин Бек и Кольберг быстро переглянулись. «Кто-либо из вас может сказать о себе, что он мастер производить обыск?» — спросил Мартин Бек. «Я», — вяло сказал Монсон, — «когда где-то что-то пропадает, обязательно найду». «Чудесно!» — молвил Мартин Бек. «Обыщешь квартиру Осы Стенстрима на Чорксваген». «Что ж мне там искать?» «Страницу из полицейских протоколов», — сказал Кольберг. «Ее номер 1244, а в тексте, возможно, фигурирует Нильс Эрик Йорансон». «Пойду завтра», — сказал Монсон. «Днем лучше искать». «Прекрасно», — ответил Мартин Бек. На следующий день в 2 часа на столе у Мартина Бека зазвонил телефон. «Привет, это Пер Монсон. Я в квартире Стенстрима. Здесь нет той страницы». «Ты уверен?» «Конечно», — обиженно сказал Монсон. «Но уверены ли вы, что это он ее взял?» «По крайней мере, так думаем». «Тогда поищу в другом месте», — сказал Монсон. Мартин Бек потер пальцами лоб и спросил: «Где это? В другом месте». Но Монсон уже положил трубку. «Ведь в архиве должна быть копия», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Или в прокуратуре». Поиски протоколов по делу Тересы начались после Рождества, но наступил новый 1968 год, прошло некоторое время, прежде чем они дали какой-то результат.